Свое главное произведение «Утешение философии» этот римлянин написал в тюрьме, куда был помещен азгойским королем Теодорихом по ложному доносу. Книга «Утешение философии» на многие века стала самой читаемой книгой в течение всего Средневековья и много позже. Древний Рим, философия боится. У нас в гостях историки Виктория Укулова, здравствуйте. Добрый и день. Марина Бабкова, здравствуйте. Виктория Уколова, выпускница исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всемирной и отечественной истории МГИМО Министерства иностранных дел России. Автор монографий «Античное наследие и культура раннего Средневековья», «Последний римлянин Боэций», а также «Рим. Пять портретов». Марина Бабкова. Окончила исторический факультет Ивановского государственного университета, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории исторических знаний Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор монографии о формировании исторического сознания в новом европейском обществе, переводов с латинского языка, а также статьи «Жан Боден. Метод легкого познания истории». Тема нашей сегодняшней беседы – философ Боэций, человек, которого называли последним римлянином, человек, чьи философские воззрения опередили свое время, и действительно, как я и сказал вначале, его книга «Утешение философии» на многие века стала самой читаемой. Давайте поговорим об этом человеке. Ну, у истории не бывает таких спокойных времен, но бывают времена, когда решаются судьбы мира. И именно таким временем было то время, когда жил Боэций. Он прожил очень немного по теперешним меркам, где-то около 50 лет, а может быть даже меньше, потому что и даты рождения, и дата смерти сравнительно приблизительны, как часто бывает именно для этого времени. Но тем не менее этот человек ведь оставил не только огромное философское наследие, современное в высшем смысле этого слова, потому что его можно считать отцом средневекового логического формалистического мышления. Но этот человек явил собой еще пример высочайшего достоинства человеческого, не склонив головы в самых трудных обстоятельствах и завещав миру перед лицом смерти то наследие своей души и своего интеллекта, которое оплодотворило средневековую культуру, и не только средневековую, потому что Боэция читали, переводили и читают до сих пор. И даже Анатоль Франс вспоминал Боэция не раз, потому что Боэций давал основания и для глубочайших размышлений, и для чисто человеческих переживаний, самооценок. И просто в его сочинении «Последнем утешении философии» люди черпали силы для того, чтобы выжить, для того, чтобы сконцентрироваться и для того, чтобы достичь звезд. Это сам Боэций завещал в одном из стихов «Утешение философии»: «Звезд достигнете, если вы сумеете прожить жизнь так, как надлежит прожить ее человеку». Нужно сказать, что действительно на протяжении всех средних веков труды Боэция были очень популярны и очень востребованы. Встает вопрос, почему? Но, наверное, все-таки мы должны помнить, что до XII века античные философы и греческая патристика были, так мягко скажем, очень узко известны в очень узких кругах, практически их не знали. И, собственно говоря, Боэций, он выступил прекрасным систематизатором вот той античной мудрости, того античного философского знания, которое транслировалось уже, было воспринято и освоено культурой Средневековья. Вот этот аспект, на мой взгляд, тоже очень важен. Ну, это вполне понятно, потому что, собственно, Баэц, можно сказать, основатель средневековой системы образования, тривиума и квадривиума. Кроме того, он, конечно, оставил огромное логическое наследие, без которой нет средневековой схоластики. Но я бы хотела все-таки несколько слов сказать о жизни Баэц. Время, когда он родился, только что прекратило свое существование Западная Римская империя. Малолетний император Ромул Августу, который носил, по иронии судьбы, имена основателя Рима и первого римского императора, был низвергнут. Ромул Августу – последний император Западной Римской империи. В возрасте 14 лет его возвел на престол отец, Арест, римский военачальник. Ромул Августу сначала правил под руководством отца, а с 476 года стал полноправным правителем. Во время правления Ромула Августула Рим был совершенно разорен. Ромула Августула не признали ни Восточная империя, ни провинции. В августе 476 года восстали германские подразделения римской армии во главе с Адоакром, после чего Ромул Августул был сослан в поместье возле Неаполя. На его место пришел Скир Адоакр, предводитель конгломерата варварских племен. А в 493 году он был убит на Перу Теодорихом, вождем готов, которые намеревались прочно осесть в Италии. Правда, надо сказать, что в исторической перспективе им это не удалось, потому что готы, являясь такой вот разрушающей силой, очень скоро сошли с исторической арены, оставив по себе только имя. И Баэц, который был наследником знатнейших римских родов, семь веков великих предков, которые прошли через всю римскую историю. Аниций Манлий Торквад Северин Баэц, таково его полное имя, он был, принадлежал к семье, имя которой было равно блеску императорского достоинства, по мнению современников. Очень рано он занял высокие посты в Остготском королевстве. Ну что же, Остготское королевство заняло всю Италию, в конце концов, и король Теодорих провозгласил политику содружества с римлянами. Ну, правда, две трети земли они все-таки готы забрали, одна треть осталась римлянам, но тем не менее официальная идеология королевства – любовь между народами, готами и римлянами. И естественно, что Баэц, который был человеком чрезвычайно образованным, и судя по многим деталям его сочинений, человеком добрым по природе, как это ни странно, но это, об этом можно судить даже по философским сочинениям. Он занял сначала пост комита священных щедрот, это нечто вроде управляющего хозяйством королевства, а затем стал магистром официй, это должность премьер-министра. Он прекрасно справлялся со своими обязанностями, но одновременно занимался и научной деятельностью. В юности, еще в начале своей карьеры, он написал 4 трактата, посвященные дисциплинам квадривиума, это об арифметике, геометрии, музыки и астрономии, то есть математическому циклу тогдашних знаний. И затем он поставил своей задачей, задачу поистине грандиозную. Вообще, если бы это ему удалось сделать, то европейская культура интеллектуальная пошла бы по другому пути. Он хотел перевести весь корпус Аристотеля и весь корпус сочинений Платона. Но мало этого, он хотел доказать сущностное единство Платона и Аристотеля, а ведь об этом спорила почти вся античность, о сходстве и различиях Платона и Аристотеля. И потом, надо сказать, поскольку Баэцу это не удалось, то затем в европейской культуре это разделение сохранилось. Вот достаточно вспомнить фреску Рафаэля «Афинская школа», где мы видим Платона, который воздевает руку и палец, указывающий к небу. То есть, очевидно, это должно символизировать его устремленность в мир идей. и буйноволосого, такого жизнерадостного, можно сказать, Аристотеля, который указывает всей дланью на землю и держит в руках фолиант с надписью «Этика». То есть, конечно, жалко, что Боэцию не удалась эта задача. Но почему не удалась? Дело в том, что Боэций был близок и с римским папой Иоанном I в это время, и он был зятем Симмаха. Симмах, в свою очередь, принадлежал к знатному роду римскому. Он был прямым потомком Симмаха, который спорил с Амвросием Медиоланским по поводу алтаря Победы и был последним языческим римским префектом, таким вот замечательным и заметным в истории. И вот случилось ужасное. И Боэций, и Симмах были членами Сената. Надо сказать, что Теодорих, несмотря на то, что был варварский король, он сохранил Сенат, и он сохранил некоторые римские институты для того, чтобы быть похожим на римлянина. Почему? Для удобства управления, очевидно, потому что римляне привыкли к такому устройству. Вы знаете, они управляли по-своему. То есть у них была другая система через комитов, и они управляли по-настоящему, так, как принято было у готов. Но, по-настоящему, естественно. Да. Но для того, чтобы... Вообще все варвары, которые приходили на территорию Римской империи, они, с одной стороны, ненавидели Рим, они завоевывали, с другой стороны, это была недосягаемая греза, великая цивилизация, великая империя. И они все хотели подражать. И не случайно идея Римской империи оплодотворяла политическую культуру Запада, да и России, простите, вспомним Третий Рим, на протяжении многих и многих веков. И, кстати, когда праздновал Совет Европы 2000 лет христианства, и это совпало с тем, что отмечали 1200 лет со времени коронации отца Европы Карла Великого. Единой Европы, будем говорить так, объединенной. Объединенной Европы. То, во всяком случае, отмечалось и то, что это и продолжение римского наследия в его лучших вариантах. То есть даже для современной Европы римское наследие живо и почитаемо, потому что без него просто не было бы современной Европы. Возвращаясь к Боэцию, дело было в том, что его коллегу по Сенату и, очевидно, человека близкого круга, Альбина, обвинили в связях, в тайных связях с Византией. Были подметные письма, представлены королю Теодориху, а Теодорих, конечно, опасался этих связей, потому что власть готов была довольно блистательной, и не зря Теодорих вошел в историю как король-рыцарь, хотя тогда еще рыцарства не было, но тем не менее в «Песне о Нибелунгах», в этом германском эпосе, он фигурирует как Дитрих Бернский или Дитрих Веронский, вообще образец короля, образец воина. «Песнь о Нибелунгах» – древнегерманский героический эпос, возник около 1200 года. Произведение отражены исторические предания об уничтожении восточными племенами, гуннами, бургундской королевской династии Нибелунгов в 436 году. В песне передан придворный и рыцарский быт эпохи. К сюжету песни о Нибелунгах обращались Фридрих Хеббель, Рихард Вагнер, а также Генрик Ибсен и другие. Но власть его была не совсем прочной, и, конечно, он боялся возможности сношений с Византией, которая все-таки была продолжательницей традиции действительно Римской империи и реальности Римской империи. Была реальной силой в регионе. Была, несомненно, реальной силой и долго оставалась такой. Даже во времена Карла Великого она оставалась реальной силой, и даже вплоть, наверное, до середины 15 века. века, когда она, как да, когда она и пала. Да. Можно сказать, что с именем Карла Великого вообще связана и судьба исторического наследия очень тесно, потому что, начиная именно с IX века, то есть вот рукописная традиция, история рукописная трудов Боэция, она начинает прослеживаться совершенно устойчиво. То есть первые известные нам рукописи трудов Боэция относятся к VI веку, затем VII и VIII век. Это как бы вот зона умолчания, и здесь можно, единичные рукописи появляются в сочинении Боэция. А вот с IX века, то есть с Каролингским возрождением, когда формируется новая система образования, конечно, появляется очень много кодексов, рукописей, сочинений Боэция. И переписчики, да, работали. Переписчики рукописи, это вот именно в таком виде существовали тогда книги. И, конечно, это потом, конечно, вот эти рукописи, созданные в 9, 10, 11 веке, сыграли очень мощную роль как раз в формировании средневекового мировоззрения. Более того, я затронула сюжет, связанный с образованием, потому что именно в эпоху Карла Великого формируется новая система образования. Вот Виктория вам немножечко уже об этом сказала. И, конечно же, вклад Боэция в разработку системы квадривиума переоценить очень трудно, потому что, собственно, музыка, арифметика, геометрия, астрономия – это были те сферы, в которых он действительно был непревзойденным мастером. И очень доступным языком, доступным для, ну, скажем так, насколько можно назвать простым образованным человеком того времени, он объяснял сложнейшие философские идеи античных авторов, конечно, не упрощая их, а именно превращая в доступный. Ведь очень важно, чтобы материал был доступен, доступным языком передавался. Поэтому здесь можно говорить не только о систематизаторе, но и о гениальном популяризаторе античного наследия, античной философии. Теодорих, кстати, опасался и Боэция, и особенно Симмаха, потому что Симмах был принципсом Сената. Ну, конечно, да, в то время это была почти эфемер, такая фигура. Но авторитет этой семьи, авторитет этих людей был очень велик. Кроме того, ведь там очень остро стоял религиозный вопрос. Готы были ариане, а Италия была, нельзя сказать, привержена католической. Тогда нельзя, католическая не имела такого смысла. Фиде католика, вера католическая. То есть ортодоксальной версии христианства. И, конечно, Теодорий опасался, поэтому он собрал сенат не в Равенне, которая была столицей Остготского королевства, как, впрочем, и в последние десятилетия и столицей Западной Римской империи, а в Вероне. Не случайно он и вошел в эпос-то, как Дитрих Бернский или Веронский. И ночью он прибывает в Верону и собирает там срочно заседание Сената. При этом не уведомляется об этом ни Симмах, ни Боэций, который был членом Сената. Узнав об этом, и Симмах, и Боэций устремляются в Верону. Но уже, конечно, Сенат взволнован. И Сенат расколот, потому что некоторые вообще предпочитают сенатора согласиться с королем и согласиться с тем, что было в подметных письмах. Но на заседание прибывает принцип Сената Симмах и Боэций, как благородный человек, говорит: если виноват Альбин, то и я виновата. То есть, думая, что его безупречная, совершенно безупречная репутация и высокое положение, все-таки, выражаясь современным языком, премьер-министра, гарантирует заступничество Сената перед королем. Но ведь люди, особенно в такие трагические времена, неустойчивые времена, они очень пекутся о своем положении, а совсем не об истине, правде или соответствии тому реальности, тому, что произошло. И Сенат тут же принимает решение о том, что виноват не только Альбин, а раз сам сказал, значит, виноват и Баэций. Ну, а раз уж Баэций виноват, то Симмах никак не может быть в стороне. И Теодорих осуждает Симмаха и Баэция. Ну, естественно, Альбина, само собой, но судьба Альбина теряется, так сказать, в темноте тех времен. А судьба Симмаха известна. Он был казнен, а Баэция бросают в тюрьму в Павийских болотах. И в течение года примерно он ожидает казни. Совершенно очевидно, что другого исхода для него нет. И вот что интересно, что Боэций ни разу не обратился с просьбой о помиловании к королю, хотя у него была эта возможность. И прецедент был раньше. Например, поэт Драконтий, которого осудили при Вандальском дворе, он такие слезные письма писал королю, чтобы его освободили, что он не виноват. Боэций поступает по-другому. Он пишет свое философское утешение. Ну, больше известно в классическом варианте название «Об утешении философии». Это не его название, это, скажем так, название уже более позднего времени, в котором подытоживает и свою жизнь в первой главе, в первых двух главах. Но самое главное, он в очень недлинном сочинении, и ведь это надо уметь, и это свидетельство его огромного таланта, он подытоживает тысячелетнее развитие античной культуры. В этом сочинении нет ни одного прямого обращения к Христу. А заметим, что это VI век, это уже 5 веков христианства и 3 века христианства государственной религии Римской империи. Он не просит о помиловании. У него нет ни одной молитвы обращенной, ну, как бы обратился бы христианин. Это действительно глубоко античное произведение. Произведение, которое написано философом, неоплатоником, и который осмысливает жизнь человека не в отношении, в личностном отношении к Богу, а в космическом порядке бытия. То есть человек не человек и Бог, как две личности, как в христианстве, а человек и космос. Человек – часть космоса. Человек – часть мироздания. И отсюда совершенно особое понимание и судьбы, и фортуны. Кстати говоря, это не одно и то же у Боэция. И, конечно, в итоге гениальное осмысление времени, классическое определение времени и вечности. Но мы знаем, что раньше над этим задумывался великий теолог христианский Августин, его 11-я книга «Исповеди», да. Но Боэций предлагает другую интерпретацию. И интересно, что в христианском средневековье больше опирались на античную интерпретацию Боэция, чем на христианскую интерпретацию Августина. Как раз в трактатах средневековых авторов, комментаторов, очень много было комментариев Боэция. Часто нет ссылок на Боэция. То есть вот настолько интегрированные идеи Боэция были в средневековое сознание, что они становились общими местами, то есть вещами, которые были усвоены вот с той самой школы, когда учились на учебниках Боэция, и постепенно, то есть, ну, как вот мы сейчас не стали бы говорить о том, что там изучали в начальной школе, то есть это было частью сознания средневековой Европы, и представление о времени, я не могу сказать, что они прям вот абсолютно осознавались, то есть они стали элементом сознания средневекового человека, средневекового общества, те, которые транслировались именно Боэцием. Но это подтверждает... Хотя все время, когда разговор заходил о системе времен Августина, это всегда подчеркивалось. Но опять же, наверное, это связано с господством с авторитетом, и с христианской парадигмой мировосприятия. Но развивая вашу мысль, я бы хотела напомнить, что великая фраза Данте, завершающая божественную комедию «Любовь, что движет солнце и светило», это прямая цитата из Боэция. Кстати говоря, у Данте около 17, по-моему, прямых реминисценций, не говоря уже о том, что Вита Нова, он вообще образ, и образ философии использует просто, осмысливает его художественно. И, кстати, говорит о Боэции, помещая его в рай. В божественной комедии. Тот чистый дух, который лживость мира являет внявшему его словам. То есть, подчеркивая вот все человеческое значение и трудов Боэция, и самой личности Боэция, который, проведя год в Павийских болотах, потом был предан этой ужасной казни, по некоторым версиям готской казни, когда ему обвязали голову веревкой и стягивали до тех пор, пока череп не лопнул, так закончил свои дни величайший интеллект античного мира. Но вы знаете, странные переклички. Ведь Рим начал с того, что римский солдат убил на улицах Сиракуз Архимеда. И Рим, достигнув пика цивилизации и пика интеллектуальной и политической культуры, завершил свое существование таким знаковым событием, как страшная казнь Боэция. В этом есть нечто печальное. И символическое. И символическое, безусловно. Можно сказать о трактатах Боэция школьных. Сохранилось-то только два трактата об арифметике и о музыке. Геометрия, в астрономии исчезли еще в раннем средневековье. Но что особенное в трактате об арифметике? Идея дисциплинированного мышления. Человек должен мыслить дисциплинированно. Не обязательно все знать, но он должен, говоря нашим языком, систематизировать, понимать и уметь оперировать тем, что он знает. Второй момент, который может быть важен в компьютерную эру. Ведь Боэций вообще приверженец и не пифагоризма. Это он считал, что в основе мира лежит число. Именно число, не цифра, а число как особая сущность, через которую этот мир устроен. И поэтому его арифметика не о сложении и вычитании. Это арифметика чисел. То есть числа, он описывает числа, которые могут быть многоугольные, прямоугольные, пятиугольные и так далее. Почему? Потому что для античного мировосприятия очень важно это материалистическое соединение числа и земли в данном случае, или конкретно поверхности какой-то. То есть число могло мыслиться абсолютно абстрактно или предельно конкретно, как воплощенное на плоскости. Второй момент. Все в мире устроено в соответствии с отношением чисел. И он рассматривает числа сами по себе, числа в пропорциях. И вот здесь интереснейший момент. Он помимо трех пропорций, известных нам, арифметической, геометрической, гармонической и гармонической. Он выделяет еще 7 видов, но дело не в этом. Он пытается через пропорции выразить устройство государства. Совершенное и несовершенное. И, кстати говоря, любимый вами и переведенный вами Жан Боден, Марина Станиславовна. Четвертый вид истории, математика. Да, да, да, да. Он как раз заимствует эту теорию пропорций и с этой точки зрения тоже рассматривает в XVI веке на пике Ренессанса правильность устройства того или иного государства. Судьба сочинения Боэция была, я не могу сказать, что такой же трагичной, как и самого автора. То есть она такой же нелегкой. Такой же нелегкой. Но, тем не менее, безусловно, вот в XVIII веке, например, возникла очень серьезная дискуссия об авторстве одного из важнейших трудов богословских Боэция. Это трактат сочинения «Троица». И нужно сказать, что это был один из самых читаемых в Средневековье и комментируемых богословских сочинений Боэция. Его комментировали и Беда достопочтенные, и Ремиги, и Фома Аквинский. То есть комментариев было очень много. И вот судьба этой дискуссии, которая в XVIII веке началась и уже в XIX только нашла свое разрешение, тоже очень показательна. Ну, вы знаете, вообще вопрос о теологических трактатах Боэция очень сложный. Долгое время спорили, вообще принадлежат они ему или нет, просто по простой причине. Потому что в других сочинениях, кроме этих, никаких следов христианства нет по существу. И поэтому долгое время оспаривали это. Но в конце концов было доказано, что, по крайней мере, 5 принадлежат, по-видимому, ему, точнее, 4 из 5 приписываемых. И о Троице это первый, кстати говоря, он адресован Симмаху и папе Иоанну I, что свидетельствует о том, что это не такая публичная работа, а работа для узкого круга, скорее какой-то даже дискуссионный материал, который бы он хотел обсудить в очень узком кругу. Поэтому комментариев было так много. Да, поэтому комментарий. И второй момент. Ведь вот теологические трактаты Боэция, если не знать, что они теологические строго, то иногда просто не понимая, что речь идет о теологических проблемах. Хотя время Боэция – это время теологических споров. Конечно, тринитарные споры уже как бы затухают, но идут споры о двух природах Христа. Но Боэций настолько уходит от конкретной теологии в сферу логики, настолько очищает вообще терминологически все свои рассуждения, что иногда вообще это кажется просто собранием силлогизмов или собранием каких-то строго логических, очищенных от всякой идеологии или теологии манипуляций интеллектуальных, скажем там. Так. И не случайно эти трактаты, ведь о них спорили тоже не с точки зрения теологии. О них спорили с точки зрения схоластической философии. Вообще вот тут надо сделать вот такое, нельзя забыть об этом, потому что Боэция называют отцом схоластики. И у него ведь есть блестящие комментарии к Порфирию, к видению Порфирия и к Марию Викторину. Это комментарии, которые заложили основу учения для средних веков о общих понятиях. И вот споры номиналистов, концептуалистов и реалистов вокруг универсалей, то есть общих понятий, они, конечно, во многом из сочинений Боэция. Они инспирированы самим строем сочинения Боэции. И они все время оплодотворяли средневековую схоластическую традицию, и такое наиболее полное выражение, действительно наполненное выражение, я бы сказала, наполненное смыслами, они нашли у Фомы Аквинского в «Сумме теологии» в XIII веке, у ангелического доктора, который венчает вообще это готическое здание средневековой философии. И здесь еще одна деталь. Ведь вот это абсолютное стремление абсолютно логицизировать мышление чрезвычайно плодотворно оказалось и для того, что мы видим в нашей современности. Потому что Боэций ведь вообще теоретически считали изобретателем первой счетной машины Абака. Ну, Абак, конечно, известен с древности, скажем так. Есть даже русское исследование Абаки, Боэций, Бубнова, где показано, что никакого отношения к Абаку Боэций не имеет. Но любопытно, что вообще вот эта идея создать счетную машину, которая проходит через все Средневековье, которая находит свое наиболее яркое выражение в XIII веке у Раймунда Лулия, этого испанского крестоносца, сгинувшего в степях в пустыне Аравии. Так вот, у истоков этой идеи создания счетной машины стоит фигура Боэция, именно потому, что он идеальной логики, если можно так выразиться. Он предельно смог формализовать мышление и создать терминологию, которой, латинскую терминологию, которой пользовались в университетах Европы вплоть до XVIII века. Я бы сказала, что не только пользовались, но мы пользуемся сейчас. Ведь произнося слово интеллектуальный, рациональный, иррациональный, аксиома, атрибут и так далее. То есть вот это те самые термины, без которых немыслимо современная научная дискуссия, немыслимо философское какое-то знание. Тем не менее, все вот эти термины, все эти слова были частично придуманы, частично определены, выведены, введены в оборот именно Боэцием. Мы можем с полной ответственностью сказать, что именно Боэцию мы должны быть обязаны вообще постановкой этой проблемы и ее развитием. То есть уже вот, собственно, на уровне современной философии, с которой и мы имеем дело. Ну и причем вот тоже одна тонкость. Вот человек более жесткого интеллекта, скажем так, он бы определился, и он бы дал точное определение, что есть общее понятие, что есть роды и виды. А человек гибкого интеллекта предлагает возможность интерпретации. И благодаря этому средневековью есть чем заниматься в течение тысячи лет. Да. Всем средневековым университетам спасибо Боэцию, потому что он сумел так все сформулировать и так поставить проблему, что она в конечном итоге и не могла быть решена. И это очень хорошо, потому что решенная проблема – это уже как-то неинтересно. А решая эту проблему, люди сделали массу открытий, и интеллектуальных, и не только интеллектуальных. Но еще одна деталь в связи с математикой, логикой и всеми этими вещами. Вообще-то Боэций был, конечно, еще человек, который любил прекрасный мир с прекрасными частями, как он писал. Маленькая такая живая деталь. Я говорила, что Боэций был не злым человеком. Дело в том, что такой поэт Максимиан того времени, он был еще молод и влюбился в девушку какую-то. И не нашел ничего лучшего, как пойти посоветоваться с Боэцием, не будучи близким родственником. Ну так, зайти к премьер-министру, посоветоваться, как познакомиться с этой девушкой. Боэций сказал, значит, он его познакомил, но перед этим он сказал, вообще-то любовь такая вещь, что можно разочароваться при приближении к объекту своей любви. Это описано, кстати говоря, в «Элегии» Максимиана, так что это никакие не домыслы. Вот. И действительно так и случилось. Мудрость все-таки торжествует. И когда Максимиан познакомился с девушкой, то он разочаровался. «Элегия» переведена на русский язык Михаилом Леоновичем Гаспаровым, так что можно ее прочесть. И влияние на Шекспира совершенно очевидно, Боэция, то есть, разумеется, там тоже никаких прямых ссылок и нет, и быть не может, но главный лейтмотив всей драматической, лирической поэзии, это, конечно же, непредсказуемые превратности человеческой жизни, это судьба человека, да, превратности судьбы и судьба человека, который становится выше, побеждает превратности нет, судьбы. Ну, и, это, да. Но я не дудка только, в пальцах да. у фортуны, да, да прямо, скажем. Да, буквально да, прямая, да. Прямое, да. Прямая отсылка к Боэцию совершенно очевидна. Но еще несколько слов о красоте. Да. Ведь трактат о музыке посвящен мировой гармонии прежде всего. И Боэций считал, что существует три вида музыки. Музыка мировая, то есть вот музыка космоса, музыка человеческая, то есть музыка размышлений, способность размышлять о музыке и мировой гармонии, и музыка инструментальная, то есть та музыка, которую мы считаем музыкой. Кстати, Боэций не считал ее музыкой, но это вполне в традиции античной, потому что музыкант тот, кто совершенен в размышлениях о музыке. Но интересно, что Боэций предлагает вот эту восхитительную картину в стихах гармонизации космоса, и он говорит о совершенстве этого космоса. Причем, опять же, это не совпадает с христианской концепцией мироздания или миротворения. То есть вот никаких элементов креационизма невозможно даже тени найти у Боэция. Но Боэций в то же время и говорит и о человеческой музыке, и о музыке инструментальной. Он говорит, что с помощью музыки можно воспитывать. Ну, это тоже античная традиция. Вот, например, строгий дорийский лад воспитывает здоровое поколение, не только физически, но нравственно. А вот можно допустить слегка фригийский, ну, для расслабления. А вот мягкий лидийский совсем расслабляет человека, и человек уже становится неспособным к выполнению своих обязанностей. То есть вообще почти современный взгляд, ну, Боэций главный транслятор вот этих вот античных идей, но в его «Утешении философии», в котором представлено 27 античных размеров стихотворных, разных, а трактат-то написан прозой и стихами, вот как раз это потрясающая картина космоса, картина гармонии, она торжествует. И надо вдуматься, ведь это же эти стихи создаются тогда, когда человек ждет смерти. Вот сейчас мы переходим, наверное, к очень важному моменту. Именно в «Утешении философии» Боэций предлагает совершенно такую необычную концепцию фортуны. Он размышляет о том, что есть благо, что есть счастье, что есть судьба, что есть фортуна, что есть время, что есть вечность, что есть человек в кругу всех этих явлений, сущности космических явлений. И вы знаете, это тем более интересно, что вообще ведь в христианском мировоззрении места судьбе нет. Понятие «судьба» и понятие «фортуна» – это языческие понятия. В христианском мировоззрении есть провидение, есть предопределение, есть, то есть забот, Божья благодать, скажем так. А судьба, она не должна присутствовать вообще в этом круге христианских понятий и чувствований. И только одна богиня, крылатая и легкомысленная, вертящая свой шар, она перешла вот эту границу. Она из языческого мира органично вошла в мир христианский и прошла через все христианское средневековье благодаря Боэцию. И у Данте вертит свой шар беспечно и легко. Вот эта богиня Фортуна, она воспета Боэцием, точнее не воспета, а проанализирована. И вот любопытно еще одно. Ведь вообще успех, фортуна, счастье. Ну, теперь наш термин современный – это успех прежде всего. Для того времени, конечно, этот термин чуждый. Скорее, счастье, везение, удача. И Боэций говорит о том, что никогда фортуна не сделает твоим то, что не принадлежит тебе по природе твоей. То есть вообще мудрейшая мысль, что даже если ты обретешь что-то, то все равно утратишь, потому что удача, фортуна, судьба. А судьба – это нечто более высокое, чем фортуна, фатум, скажем так, вот, более определенное и резкое, закон мироздания, все-таки сопрягается с природой человека. И очень легко поэтому утратить то, что ты схватил, но тебе по природе не принадлежит. Именно поэтому в Средневековье появляется довольно любопытное изображение фортуны. Я абсолютно уверена, что его традиция как раз идет к осмыслению вот, фортуны у Боэция. Фортуну традиционно изображали как женщину, которая сидит и вот крутит ручкой вот такое колесо, и там вращаются фигуры людей. А с появлением вот как раз нового видения нового осмысления фортуны, связанной с философией Боэция, фортуна стала включаться непосредственно в это колесо, и эта женщина, она как бы вот то головой вниз оказывалась, то вверх головой. Как раз это говорит о том, что вот соединение фортуны и человека, то есть оно становится абсолютно естественным. То есть фортуна – это не какая-то сила извне, а сила, которая составляет, является одной из сущностей личности человека. Кстати, уже на исходе Средневековья у Босха замечательный воз сена, где фортуна символизирует воз сена, на который взбираются герои картины и сваливаются. А у Брегеля фортуну символизирует виселица. Вот те виселицы, которыми были уставлены Нидерланды, то есть колесо, которое на высокой... такой вот на высоком столбе или на оструганном стволе дерева, и на этом столбе, на этом колесе сидит сорока, как символ, скажем так, ну, предопределенности, потому что на этих виселицах всегда сидели сороки. Но все-таки я думаю, что для Боэция гораздо важнее, чем фортуна, чем это в третьей книге он об этом рассуждает. Его гораздо больше волнует, конечно, проблема мудрости, судьбы, времени, вечности. И не случайно ведь начинается... Ну, слегка он жалуется на то, что произошло, и очень кратко говорит о том, что он, ну, из-за чего он оказался в такой ситуации. Кстати, в стихах первой книги он пишет: «Старчески кожа дрожит, ему не было 50 лет в это время». Тоже к вопросу об отношении к возрасту. Перед ним появляется философия, прекрасная дама философия. Я даже специально подготовила этот отрывочек, потому что на самом деле удивительно, что Боэций воспринимался не только через тексты, нарративы, да, вот через рукописи, которые ставились, но и создавала свои образы, причем абсолютно доверяя Боэцию. Это книга первая «Утешение философии». «Над моей головой явилась женщина с ликом, исполненным достоинства и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящей человеческие, поражающей живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой. Хотя она была в отцвете лет, никак не верилось, чтобы она принадлежала к нашему веку. Трудно было определить ее рост, ибо казалось, что в одно и то же время она и не превышала обычной человеческой меры, и темнем касалась неба. А если бы она подняла голову повыше, то вторглась бы в самое небо и стала бы невидимой для взирающих на нее людей. Она была облачена в одежды из нетленной ткани, с изощренным искусственным сплетением из тончайших нитей. Их, как позже я узнала, она соткала собственными руками. На них, как на потемневших картинах, лежал налет забытой старины. На нижнем их крае была выткана греческая буква «Пи», а на верхнем «Тета». И казалось, что между обеими буквами были обозначены ступени, как бы составляющие лестницу, по которой можно было подняться снизу вверх. И эту одежду рвали руки каких-то неистовых существ, которые растаскивали ее на частицы, как какие мог захватить. И вот в XII веке можно посмотреть порталы двух соборов. Это Ланский собор и собор в Лане, и собор в Сансе. Как раз на порталах этих соборов изображены семь наук, которые олицетворили собой тривиум, квадривиум, но над ними господствовала восьмая – философия. И вот, собственно, каким образом она была изображена? В Ланском соборе статуя абсолютно полностью соответствует описанию Боэция. Скульптор абсолютно точно следовал тому, как описал эту фигуру Боэций. Единственное, что он, конечно, вынужден был отказаться от тех черт, которые были несовместимы просто с его видом творчества. Горящие глаза, например, развивающиеся одежды и так далее. Действительно, голова окружена облаками, а к груди приставлена лестница, которая вот как бы передает некий философский символизм. В правой руке она держит открытую книгу, поверх закрытой, кстати. В средние века вот эта трактовка была очень интересна, что был открыт Новый Завет, и в закрытом виде был Ветхий Завет. Да, то есть вот я не знаю, сколько оправдано такое видение, но это вот видение, которое встречается в комментариях средневековых авторов. Ну и в левой руке она держит скипетр. На краю одежды могли быть изображены вот эти две греческие буквы «Пи» и «Тета». На самом деле это были не просто какие-то элементы, такие декоративные, да, элементы декора. То есть это были символы практической и теоретической философии. Но вот на скульптуре в Ланском соборе этих букв нет. Средневековая архитектура, так же, как и античная, они были полихромные. Поэтому вполне возможно, их разукрашивали просто. Расписывали, да. И вполне возможно, что эти буквы присутствовали изначально, но с течением времен они просто стерлись. В Санском соборе, приблизительно это одно и то же время, изображение философии немножечко отличается. Она тоже изображена сидящей в правой руке, согласно описанию Боэция, держит книгу, в левой скипетр. Вот в отношении головы что-либо определенное сказать сложно, потому что голова очень сильно повреждена, но создается впечатление, что она была увенчана короной. Голова-то не теряется в облаках, потому что скульптор в Сансе изобразил философию в обычный человеческий рост. То есть, между прочим, опять же, не сильно противоречит Боэцию, потому что Боэций иногда писал, что философия предстает иногда женой обычного роста. Но здесь пришлось исключить лестницу, и это было совершенно правильно, потому что в таком низком рельефе эта лестница бы все испортила. Но, опять же, верность Боэцию. В верхней части платья изображена ряд тета-букв, и в нижнем ряд пи снизу идет. Поэтому можно сказать, что впрямую средневековье верило Боэцию. Боэций был в заключении, он встречался с философией, он с ней говорил, он ее видел. И, собственно говоря, вот ему Средневековье поверило. И нужно сказать, что на протяжении всего Средневековья именно вот этот образ, скульптурный образ философии, он был основным. И, опять же, благодаря наследию Боэция. Почему не Дева Мария появилась в заключении? Почему не Дева Мария привиделась, а именно философия? Потому что Боэций, вот это очень сложный вопрос, он вообще не обращается к христианству. Но все-таки два трактата. Да, нет, у него четыре трактата, ему принадлежащих. Он рассматривает с логической стороны вот проблемы теологии. А во всех других сочинениях, ну, если это понятно, допустим, в комментариях к Порфирию или к Марию Викторину, то не совсем понятно в утешении. Перед лицом смерти христианин бы обратился все-таки бы к Христу, или к Деве Марии. Это может быть, он надеялся на лучший исход? Все-таки два года ждать казни? Нет, у него надежд не могло быть просто по характеру его заключения. Но дело в том, что он был человек античной культуры, он был истинный римлянин. Что еще очень важно, он был рационалист. Вот его последняя книга, где идет речь о времени и вечности, она же квинтэссенция неоплатоновских представлений по этим проблемам, но заключенная в очень четкую схематизированную форму со стремлением к предельному обнажению смысла, причем приданию этому смыслу совершенной логической формы. И это, конечно, говорит о том, что вот когда мы имеем в виду европейский рационализм, то он рождается из двух истоков. Из христианского у Аврелия Августина и из античного у Боэция, потому что Боэций стал транслятором вот этого античного наследия, нет, не в полной мере, но самого главного – метода осмысления реальности и метода сопряжения смыслов. Нам же всегда представляется, что такие великие, они ну, почти что небожители и очень далеки от реальности каких-то. Он в одном из трактатов своих прямо в начале описывает, начинает его против Евтихиин истории. Там шел спор о двух природах Христа. Это очень важный для этого времени спор. Человеческое и божественное. Да, человеческое и божественное. Ну, вот как раз монофизитство и чуть позже императрица византийская Феодора, вот покровительница монофизитов, то есть сторонников преобладания божественной природы Христа. Он пишет, я был на одном серьезном собрании, на котором обсуждали ну, вот эти серьезные проблемы очень. И я долго слушал, просто в пересказе, так сказать, даю. Я долго слушал то, о чем говорили. Многие говорили просто, чтобы сказать, не понимая сами, что они говорят и о чем они говорят. И я внес самый большой вклад в это собрание, потому что я промолчал. Боэций был чрезвычайно популярен в XI-XII веках среди провансальских трубадуров, вообще в провансальской культуре. И считают иногда, что отчасти культ прекрасной дамы был воспринят навеяно, отчасти утешением философии, женскими образами. Утешение философии, да. Потому что это светские образы, прекрасные такие образы. И что особенно важно, вот сегодня, конечно, сегодня уже может быть логическое наследие Боэция. И даже в какой-то мере философское представляет объект научного интереса. Но сам образ Боэция, образ человека, который сумел сохранить римскую свободу по-настоящему, который сумел сохранить человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, и который своей самой главной целью поставил не накопление богатства, накопление знаний и передачу последующим поколениям этих знаний, который думал о вечности, но о вечности не абстрактно, а о вечности – интеллекта, а вот этой интеллектуальной, духовной связи человека с высшим божественным началом. Вот Боэций, конечно, остается примером абсолютно живым и таким, который может заинтересовать каждого человека. И само утешение философское, вообще произведение, которое утешит в трудных условиях, и желательно, чтобы его читали. Большое спасибо вам. С вами я должен попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре увидимся в новых путешествиях в историю в поисках истины. До встречи.